Глава 71. Conspiracynet.com. Последние новости. Революционное открытие Кирша. Есть надежда узнать тайну. Пиар-координатор Королевского дворца Мадрида Моника Мартин недавно сделала официальное заявление для прессы. Она сообщила, что будущая королева Амбра Видаль похищена и удерживается в заложниках американским профессором Робертом Лэнгдоном. К поискам будущей королевы дворец привлек местные власти и полицию. Наш добровольный помощник montesobacaiglesia.org только что поделился следующей информацией. Заявление дворца о похищении – стопроцентная фальшивка. Пущено в ход, чтобы сорвать планы Лэнгдона в Барселоне. Лэнгдон Видаль прилагает усилия, чтобы обнародовать презентацию открытия Кирша. В случае успеха Лэнгдона презентация может выйти в эфир в любую минуту. Оставайтесь у мониторов. Невероятно. И вы читаете это первыми. Лэнгдон и Видаль скрылись, чтобы завершить начатое Киршем. Дворец прилагает все силы, чтобы их остановить. Опять Вильдеспино? И какое отношение к этой истории имеет принц? Ждите новостей и оставайтесь с нами. Возможно, тайна Кирша будет раскрыта уже этой ночью.